Глава 37. Тамсин. Как же я рада наконец открыть дверь квартиры и вдохнуть знакомый запах своего жилища, поставив рюкзак на пол, со вздохом опускаясь на кровать. Дома. Обвожу взглядом комнату. 2 недели у родителей показались вечностью, и я счастлива оказаться снова в окружении своих вещей. Здравствуйте, мои дорогие книжки! Здравствуйте, мои чудесные пластинки! Тут мне приходит в голову, что у меня до сих пор не было возможности послушать подарок Сэма. Он подарил мне пластинку британской группы «Новой волны» — «Modern English». «Новая волна» — направление в музыке, объединяющее различные жанры рок-музыки, которое сформировалось в конце 1970-х, начале 1980-х годов в Великобритании и США. Достаю ее из рюкзака и кладу на проигрыватель. Ударные и гитара, немного прохладная атмосфера начала 80-х. Робби Грей поет, как остановит мир, чтобы слиться со своей возлюбленной. Чарующий текст. Я закрываю глаза. После 2 недель в Мэне получаю дикое удовольствие, оставшись одна. Единственное, что понравилось бы мне еще сильнее, это быть вдвоем с Рисом. Похоже, у него сломался мобильник, потому что он уже 2 дня не принимает сообщения. Вытащив телефон, решаю попробовать еще раз. Пришло новое сообщение. Но когда я открываю его, у меня сердце уходит в пятки. Оно от Доминика. «Рад был увидеться с тобой на Рождество. Надеюсь, не в последний раз». Меня передергивает. «Почему он не оставляет меня в покое?» Пишу сообщение Рису. «Я вернулась. Не знаю, что случилось с твоим телефоном, сообщение почему-то не доходит». Понимаю, что звучит по-идиотски, но надеюсь, возможно, на этот раз под моим сообщением появятся 2 галочки. Нет. Я стараюсь не волноваться. И уже не раз прокляла себя, что не взяла номер телефона Малика. Несмотря на усталость после перелета, я обуваюсь. Мне нужно к нему. Нужно, наконец, с ним увидеться. Почувствовать его. Тоска по Рису сводит меня с ума. И только предвкушение встречи помогло мне пережить последние несколько дней с родителями. Я жму на кнопку звонка, и через секунду дверь с жужжанием открывается. Тяну ее на себя. Сердце быстро колотится, настолько я рада, что опять встреча с Рисом. С моих губ не сходит улыбка, пока я перепрыгиваю через ступеньки. Но она угасает, стоит мне увидеть выражение лица Малика. У него встревоженный вид. «Тамсин, слава богу, ты здесь!» — говорит он и обнимает меня. «Кое-что произошло!» «Что стряслось?» — спрашиваю я, начиная паниковать. «Рис, он... не знаю, сама посмотри». Он приглашает меня войти и направляется к комнате Риса. Стучит в дверь. «Рис, мужик, Тамсин здесь. Мы заходим». Он распахивает дверь. В нос бьет запах сигаретного дыма и алкоголя. Рис сидит за письменным столом, закрыв лицо руками. Я оказываюсь возле него. Перед ним стоит переполненная пепельница и полупустая бутылка водки. На полу валяются бутылки. Все пустые. Я опускаюсь на колени и кладу руки ему на ногу. «Рис, что такое?» — спрашиваю я. «Что произошло?» Замечаю, что Малик открывает окно и покидает комнату. «Рис!» — повысив голос, зову я. «Поговори со мной!» У него вырывается громкий, исполненный боли стон. Я встаю и обвиваю его руками, крепко обнимая. Целую висок. Он медленно опускает руки и сдается, обмякнув в моих объятиях. Прижимается ко мне, и я глажу его. По волосам, вискам, небритым щекам. «Не хочешь рассказать, что стряслось?» Снова пытаюсь я. Вместо ответа он делает глоток из бутылки и закуривает сигарету. Его взгляд устремлен в стену. Он совсем бледный. Глаза покраснели. «Посмотри на меня», — шепчу я. «Это я. Ты можешь все мне рассказать». Рис молча мотает головой. Тянет себя за волосы. Только сейчас замечаю, что у него запинтовано запястье. Мне на глаза наворачиваются слезы. Невыносимо видеть его таким. Я скучала по нему 2 долгие недели. Но мне не стоило оставлять его одного. «Рис, я вернулась и больше тебя не брошу. Но ты должен со мной поговорить. Пожалуйста!» Умоляю, и по щеке бежит слезинка. «Все будет хорошо, знаю. Позволь мне тебе помочь». Мой голос становится все тоньше. «Я тебе не подхожу», — вдруг шепчет он и делает глоток водки. «О чем ты говоришь?» — переспрашиваю в панике. Ты лучшее, что когда-либо со мной случалось». «Ты должна уйти», — говорит Рис, едва выговаривая слова. «Что, прости?» Я, наверное, ослышалась. «Ты не можешь так поступить! Не можешь прогнать меня, не объяснив, что случилось!» Мои слезы капают ему на бедро и оставляют темные точки на джинсах. «Я кое-что понял», — хрипло произносит он, не глядя на меня. «Тебе без меня лучше». «Это не так», — отвечаю я. «Ты не можешь решать вот так. Всего 2 недели назад ты сказал, что любишь меня. Ничего не изменилось». «Ты мне доверяешь?» — продолжает Рис после паузы. «В этот момент не уверена», — выпаливаю я. «Но да, вообще я тебе доверяю». «Тогда иди домой, иди к Сэму. Сэм тебе подходит». «Да ты чокнулся!» — вырывается у меня. «Я не хочу к Сэму! Хочу быть с тобой, идиот!» Я так сильно бью кулаком по столу, что он вздрагивает. Рука болит, но я не придаю этому значения. Рис поворачивается ко мне и сжимает мои запястья. Смотрит мне в глаза. От алкоголя его глаза помутнели и подозрительно блестят. «Послушай, Тамсин, то, что было между нами, это нечто. Но оно закончилось бессмысленно. Ты — это ты, я — это я. И нет ничего между». «Нет!» Ахуй, я хочу взять его за руки, но он их убирает и отворачивается. «Уходи!» «Ты же не всерьез!» «Уходи!» Этот приказ — удар в сердце. Выходя из комнаты, я громко хлопаю дверью. Из кухни показывается Малик. «Присядь ненадолго», — говорит он. В шоке я следую за ним на кухню. Хотя больше всего мне хочется спрятаться куда-нибудь и побыть одной. «Выяснила что-нибудь?» — спрашивает он. Я мотаю головой. Он протягивает мне кухонное полотенце, и я стираю слезы. «Да быть такого не может!» — восклицает он. «Я думал, когда ты вернешься, все наладится». «Можешь рассказать, что тебе известно?» — прошу я. В Новый год он пошел выпить с Олей и Че. Хотел выбраться куда-нибудь, повеселиться, вместо того, чтобы постоянно сидеть за ноутбуком. Я отмечал с семьей и уже собирался ложиться спать, когда зазвонил мобильник. Это был Че. Он попросил забрать Риса. Тот так напился, что едва держался на ногах. Ну, я и поехал. И с тех пор он вот такой. «Должно быть, тогда что-то случилось?» — тихо произношу я. Я заходил в кафе, думал, может, Оля и Че знают больше. Но они тоже не в курсе. Оба сказали, что у него внезапно переключилось настроение. Его будто подменили. «Эми знает?» — спрашиваю я. Несмотря на то, что мне плохо, сердце словно вырвали из груди и прокрутили в мясорубке. Тревога за Риса побеждает. «Нет, я не решился что-то говорить». Хочется докопаться до сути, но мысли несутся вскачь. Слишком быстро. Чувствую, что чертовски устала. Устала и подавлена. Как душевно, так и физически. «Я должен как-то до него достучаться», — продолжает Малик. «Нам нужно выяснить, как ему помочь. Что бы он сейчас ни наговорил, он так не считает. Я это знаю». Тут я бы не была так уверена. Говорил он убедительно. На меня накатывает боль и не удается сдержать слезы. «Ты ведь знаешь, что это неправда». «Знаю ли? Я так дерьмово себя чувствую, что не могу думать». «Давай, пошли, провожу тебя до дома», — предлагает Малик, и я ему бесконечно благодарна. «Могу еще что-нибудь для тебя сделать?» — спрашивает он, когда мы останавливаемся перед дверью моей квартиры. Я тронута его заботой, но качаю головой. Мне нужно побыть одной, во всем разобраться. Я даю ему свой номер, чтобы Малик мог позвонить, если что-нибудь изменится. Он делает пробный звонок, чтобы у меня сохранился его номер. На всякий случай. Когда Малик уходит, я иду в душ. Струи горячей воды льются мне на голову, и единственное, о чем мечтаю, чтобы боль наконец прекратилась. Вода смешивается со слезами, и меня перестают держать ноги. Я сползаю вниз по стене и опускаюсь на пол. Обхватываю руками согнутые ноги и даю волю грусти и отчаянию. Как бы я хотела помочь Рису. Поверить не могу, что он больше не желает меня видеть. Только не после всего, что мы пережили вместе. Но он был так решителен и резок, когда прогонял меня, что мне становится страшно. Если бы он поговорил со мной, назвал причину. Плечи дрожат, и я не стараюсь сдерживать рыдания. Тревога за Риса и боязнь потерять его перекликаются с другими чувствами. В последние 2 недели мысль о моей большой любви, о жизни с Рисом, была для меня единственным лучиком света. А теперь? Вернуться переполненной тоской и любовью и так разочароваться? Это не просто больно. Это самое грандиозное выкуси, которое мог устроить мне мир. У меня начинают стучать зубы, и лишь тогда я понимаю, что теплая вода закончилась. Выключив душ, заворачиваюсь в полотенце. Из последних сил плетусь к кровати. Мне кажется, что подушка пахнет рисом. Я вдыхаю этот запах и не прекращаю плакать, пока не засыпаю. На следующее утро чувствую себя лучше. Меня подкосили усталость и то, что я оказалась совершенно не подготовлена к тому, что меня ожидало. Лицо опухло, а глаза покраснели и горят от слез. Но я не сдамся. И если дать понять Рису, что он для меня значит, он откроется. Вместе мы найдем решение любой проблемы. В телефоне нахожу новое сообщение от Доминика. «Я буду писать тебе, пока ты меня не простишь, Тамсин. Хочу, чтобы ты вернулась в мою жизнь. Мне тебя не хватает». Не лучше ли вообще его заблокировать? Малик открывает мне дверь. Он крепко меня обнимает и благодарит, что я пришла. Его терзает тревога, как и меня, это видно. Я стучу в комнату Риса, и так как он не отвечает, осторожно открываю дверь. Шторы задернуты, чувствуется резкий запах алкоголя. Бутылка, которая вчера была наполовину полной, уже выпита. Возле кровати стоит пивная банка. Рис лежит в постели, колени прижаты к груди. Будто ему хочется стать совсем крошечным. Он вздыхает, когда я захожу в комнату и ворчит. «Что ты тут делаешь?» «Я не откажусь от тебя», — заявляю твердо. Не дожидаясь его реакции, ложусь рядом на кровать и прижимаюсь к нему. Обхватываю его рукой. Хотя от него разит алкоголем, я улавливаю его особый запах, который так люблю. Может, это лишь мое воображение, но мне кажется, что он расслабляется. Я сильнее льну к нему и глажу по волосам. Немного повернувшись, вижу, что у него закрыты глаза. Я целую его лицо. Потом еще и еще. «Тамсин!» — охрипшим голосом произносит он. «Тш-ш-ш!» — отзываюсь. «Я здесь». Пальцами ласково поглаживаю его по голове. «Ты не должна быть здесь!» — шепчет Рис, и меня пронзает укол боли. «Я хочу быть с ним!» Чувствовать, что он рядом. Но я не уйду, пока ты, по крайней мере, не скажешь, что случилось. Парирую я, стараясь говорить решительно. Нельзя позволять ему заметить, что моя смелость начала угасать. «А что это даст?» — спрашивает он. Я вздрагиваю от холода в его голосе. «Я могу тебе помочь. Вместе мы со всем справимся». Рис хмыкает. «Есть вещи, Тамсин, с которыми даже ты не можешь помочь». Последние слова он цедит сквозь зубы. «Что ты имеешь в виду?» «Не понимаю я». «Ты со своими яркими платьями, виниловыми пластинками, книгами. Ты считаешь, что заявишься в кафе и своей жизнерадостностью решишь любую проблему. Думаешь, что если достаточно часто смотреть «Холодное сердце», мир во всем мире наступит сам по себе? Но это не так, Тамсин. Посмотри правде в глаза». Меня охватывает ужас. «Как он может так говорить?» «Это несправедливо!» Откликаюсь я и замечаю, что глазам подступают слезы. «Я такого не заслуживаю, и тебе это известно!» «Нет, не заслуживаешь. Ты заслуживаешь совсем другого, и это другое так же далеко от меня, как этот мир от рая!» «Хватит! Я сама в состоянии решать, чего заслуживаю, а чего нет!» Повернувшись, Рис смотрит мне в глаза. «А я могу решать, хочу быть частью этого или нет. И я решаю, что нет». Мне хочется встряхнуть его. В последней отчаянной попытке обхватываю его лицо ладонями и прижимаюсь губами к его губам, чтобы он понял, что для меня значит. Пусть почувствует в этом поцелуе уверенность, которая была между нами, прежде чем я улетела к родителям. Пусть вспомнит, что мы значили друг для друга. Я приоткрываю губы, и он, кажется, отвечает на поцелуй. Позволяет моему языку робко скользнуть ему в рот и быстро проводит по нему своим. Но затем обрывает поцелуй. «Прекрати!» Дрожащим голосом произносит Рис и отворачивается к стене. А вечность спустя добавляет. «Извини». «Извини?» — почти кричу я. «Ты не рассказываешь, что случилось, просто отталкиваешь меня. Не даешь мне ни малейшего шанса понять, что происходит. Это отвратительно и эгоистично. Лишь извиниться недостаточно». «Извини». Опять шепчет он, и я не в силах ничего с собой поделать, толкая его в спину. Не сильно в надежде, что, может, хоть это заставит его очнуться. Но единственное, что он говорит... «Что мне сделать, чтобы ты ушла?» «Ничего», — выдавливаю я со злостью. «Я поняла». Встаю с кровати и оставляю Риса одного. В той же позе, в которой увидела его, когда пришла.